Глава 12. Анита постаралась как можно грациознее спуститься на пол, но запуталась в юбках и едва не упала, схватившись в последний момент за спинку стула. «Присаживайтесь», — показала она герцогу настоящее перед столом кресло и, быстро покрутив рукой над столешницей, прошептала заклинание, чтобы очистить ее. «Чай, кофе, апельсиновый сок». «Не отказался бы от чая. Особенно, если он с кардамоном», — приветливо произнес глава тайной службы. Анита кивнула, направившись на кухню, однако на полпути остановилась. «Но должна вас предупредить. Сейчас начнут приходить разносчики сдавать кассу, и я буду вынуждена отвлекаться». И она снова отвернулась, не дожидаясь реакции гостя. «Пусть знает Анита, девушка занятая. Нечего вот так заявляться без приглашения. Хотя...» Сегодня это и вышло как нельзя кстати. Вернувшись с чашкой и сахарницей, чародейка застала в холле уже не только вальяжно расположившегося господина Валена, но и переминающегося с ноги на ногу у стола Викуса. Герцог с прищуром и легким намеком на улыбку беззастенчиво разглядывал паренька, а тот нервно озирался по сторонам и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Анита это разозлило. Ишь, вторгся в ее дом. Смущает людей. Немного ли он о себе возомнил? «Извините, господин Вален, сперва мне нужно решить дела с этим юным джентльменом». И она, ободряюще кивнув Викусу, окунула в чернильницу перо и произнесла вслух. «Так, 70 газет. С тебя за минусом заработанного 126 йон». Паренек шмыгнул носом, согласно кивнул и, еще раз опасливо зыркнув на мужчину, принялся доставать из кармана монеты. Анита начала, не слишком спеша их пересчитывать, незаметно стараясь посмотреть на реакцию шпика, как его невежливо окрестил Феня. Она не сомневалась, что герцог начнет нервничать и злиться. Аристократы терпеть не могут, когда их вниманием пренебрегают хоть минуту. Но Йохан, однако, спокойно пил чай, и, казалось, ситуация его даже забавляла. Наконец подсчет был окончен, но Викус, еще раз потерев нос, уточнил. «А про ведьму-то рассказывать?» «Вечером. Зайди вечером, видишь, у меня сейчас дела». И Анита кивнула теперь наоборот, на герцога. Выслушать про ведьму, конечно, можно было и при нем, но вот про прогулку в определенном радиусе точно нет. Викус, к счастью, был пареньком сообразительным и, попрощавшись, сразу ушел. «Вот как, значит, выглядит ваша агентура», хмыкнул Вален, делая очередной глоток. Анита сочла, что вопрос можно отнести к риторическим, и тут же задала свой. «Так о чем вы хотели поговорить?» Герцог отставил чашку и, посмотрев пронизывающим взглядом без тени юмора девушки прямо в глаза, спросил. «Вы были в ночь пожара на Литейной улице?» «Конечно, нет», — резко ответила Анита. «Опять эти необоснованные подозрения. Она-то думала, они уже все выяснили». Я была здесь и готовила газету к выпуску. Между прочим, это очень трудоемкий процесс. Хорошо. Легко согласился маг и, расслабившись, снова откинулся на спинку кресла. Постовой в рапорте указал, что видел вас на осмотре днем. А сегодня утром пришла анонимка от гражданина, заметившего вас у Каланчи до пожара. Это ложь, возмутилась Анита. Не сомневаюсь. Кивнул Вален, снова беря чай и делая глоток. «Из документов я данные материалы изъял. Но если поджигатель и аноним одно и то же лицо, что весьма вероятно, то он на этом не остановится. Поэтому я считаю совершенно необходимым поставить на ваш мозг блок, дабы никто не смог хранящиеся в нем сведения стереть, подселить или исказить». «Но вы же сами недавно сказали, что это незаконно», растерялась Анита. «Так я сейчас не о законе и толкую. Вам может угрожать опасность. Поэтому не гуляйте по ночам, не открывайте двери незнакомцам и в случае чего постарайтесь меня громко мысленно позвать. Я вместе со щитом активирую выделенный ментальный канал». «А если я не желаю?» Анита, может, и осознавала правильность решения мага, но такое бесцеремонное вмешательство в ее жизнь здорово раздражало. Хотите взять на себя ответственность за все страшные преступления, совершенные в Форсберге за последний год, а потом утопиться в канале?» «Что?» — задохнулась от перспектив девушка. «Я реалист. И не думаю, что тот, кто затеял эту игру, станет поступать согласно каким-то моральным нормам». «Но откуда мне знать, что вы сейчас говорите правду, а потом не подправите что-то в моей памяти? С чего вам вообще мне помогать?» Герцог поморщился. «Во-первых, я терпеть не могу анонимов. Во-вторых, хочу поймать злоумышленника еще до того, как произойдет новое преступление. Но согласен. Оснований мне доверять у вас нет. Даю слово дворянина, что не стану совершать никакого вмешательства, кроме обозначенного». Анита лишь поджала губы. Форсбергских аристократов она знала мало. А вот в Садаахе те чистотой помыслов не отличались. Вален почувствовал ее сомнение и, вздохнув, проговорил. «Хорошо. Каких гарантий хотите вы?» «Магическую клятву», — выпалила девушка. Герцог без лишних обсуждений положил руку на стол, раскрытой ладонью вверх. «Ого! Анита была убеждена, что он на такое не пойдет, поэтому и прибегла к подобному требованию. Заключение магической клятвы чревато. Даже невольное ее нарушение может привести к потере дара. К тому же опытный маг, пусть и при таком небольшом обмене силой, сумеет узнать об оппоненте многое. Хотя о чем она? Господин Вален наверняка понимает, что у нее даже задатков таких способностей нет». Не желая выглядеть неизвестно чего хотящей сумасбродкой, Анита вложила свою маленькую ручку в мужскую. «Клянусь не совершать вреда и никоим образом этому не способствовать по отношению к объекту клятвы, кроме случаев, если объект сам вознамерится причинить зло лично мне, моим близким или королевству. Да будет так», — твердо произнес герцог. И в следующую секунду Анита с трудом сдержалась, чтобы не попытаться выдернуть свою руку. Запечатывающий клятву всплеск магии не просто ощущался в районе запястья, как это обычно в таких случаях бывало. Он словно хлынул внутрь нее, и, отозвавшись теплом и приятной негой, затопил разом все тело и сознание девушки. Причем ее организм не воспринимал это вторжение как нечто чужеродное. Наоборот, каждая ее клетка и весь магический резерв словно ринулись этому потоку навстречу, сплетаясь с ним и создавая одно целое. Кажется, Анита непроизвольно покраснела, как будто совершила нечто непристойное. Какая же неизмеримая магическая мощь скрывается в этом мужчине, раз даже микроскопический ее выброс воспринимается так остро. Чародейка, наконец, рискнула посмотреть главе тайной службы в глаза, темно-серые, уходящие в синеву и... слегка растерянные... «Ну, вот и все. Я выполнил условия, теперь дело за вами», — совершенно спокойным, уверенным голосом произнес Вален, выпуская кисть девушки из своей ладони. А то, что у него в глазах... Нет, это, вероятно, Аните просто померещилось.